Октябрь. Нерест ряпушки и сигов на севере и нерест форели в западных и юго-западных губерниях. Рыба в южных губерниях начинает залегать в ямы. Сазаны и лещи собираются в стаи и ложатся в заливы, поросшие камышом и шиповником. Линь тоже, но ложится в самых глубоких местах с илистым дном и медленным течением, и потом даже зарывается. Пескари и уклейки также уходят в ямы с песчаным дном. Последние иногда хорошо берут со дна. Лещи становятся в конце месяца большими стаями на неглубоких песчаных местах реки, где берег идет уступами. Вопреки распространенному мнению, лещ в октябре ловится очень неплохо. Ловят в основном на донные снасти, часто с лодок, потому как с берега иногда просто невозможно достать до рыбы. В это время лещ предпочитает довольно глубокие каменистые перекаты, ямы, старики и входы в зимовалые ямы. Ловят эту рыбу в основном на животные наживки – червя, опарыша, мотыля. Иногда хорошо работают горох, перловка. Прикормку практически не используют, но изредка она срабатывает. Лучше всего использовать довольно бедную, с примесями жмыхов, комбикорма, лучше соленую прикормку в небольших количествах. В это время отлично ловится и хищник. Окунь, судак, щука. Преимущественно в более глубоких местах. Но случается, что даже на откровенных мелководьях попадаются крупные рыбы. Лучше всего по холодной воде работает медленный джиг и, в частности, силиконовые приманки. Лов щуки на блесну и окуня на блесну, червя или мормыша перед замерзанием рек и озер, позднее по льду. Ёж продолжает хорошо брать на мотыля.